Тетушка Викторина была столь же высокого мнения и о племяннице. Аннетте нетрудно было внушить ей такое мнение. Став хозяйкой дома, Аннетта стала и предметом того поклонения, каким эта старая домашняя кошка окружала прежнего хозяина. Надо было только не разрушить ее иллюзии. И Аннетта долго медлила, прежде чем на это решилась, долго скрывала от тетки свою историю. Отъезд из Парижа она объясняла нездоровьем и желанием попутешествовать. Это было мало правдоподобно, но тетушка как будто поверила. Она хоть и была любопытной, но боялась новостей, которые могли бы ее взволновать. Однако нельзя было дольше оставлять ее в неведении. И когда ребенок родился, Сильвия взяла сообщить об этом тетушке. Бедную старуху чуть удар не хватил. Ей было очень трудно понять, что произошло. Она ведь никогда ни с чем подобным не сталкивалась. Она писала племяннице отчаянные письма, полные неясных намеков и такие сумбурные, что можно было подумать, так уверяла Аннетта, молодость безжалостна. Вот это сама тетушка Викторина так что разрешилась от бремени. Аннетта утешала ее, как умела. Сильвия была убеждена, что старая дама покинет дом Аннетты, но такая мысль меньше всего могла прийти в голову тетушке Викторине. Душа ее металась в безысходной растерянности. Тетушка была совершенно не способна дать какой-нибудь совет. Ей самой нужен был советчик. Она умела только плакать и жаловаться. Но так как слезы не помогут, а жить все-таки надо, то в конце концов тетушка стала смотреть на беду, случившуюся с Аннеттой, как на посланное небом испытание. Она уже начинала к нему привыкать. Тем более, что отсутствие Аннетты как бы отдаляло прискорбное событие. Но вот Аннетта известила ее, что возвращается в Париж. Входя в дом, Аннетта волновалась. На вокзале встретила ее только Сильвия. Тетушка не могла на это решиться. Когда она, сходя с лестницы, услышала стук входной двери, то поспешно вернулась наверх, убежала к себе в комнату и заперлась. Аннетта застала ее там в слезах. Обнимая ее, тетушка твердила: «Бедная моя девочка, но как же это?» Аннетта, стараясь скрыть волнение, сказала с напускной уверенностью, быстро и весело: «Потом все расскажу, успеется, а сейчас идем обедать». Старушка позволила увести себя в столовую. Она продолжала хныкать, а Аннетта все уговаривала: «Полно, полно, тетя милая, плакать не надо». Тетушка тщетно искала в памяти все, что собиралась сказать. Она заранее приготовила солидный запас жалоб, наставлений, упреков, вопросов, восклицаний. Но из всего этого запаса она ничего не могла вспомнить и только глубоко вздыхала. Аннетта сразу же показала ей малыша, который спал блаженным сном, откинув головку, и при виде этого нежного пухленького тельца тетушка пришла в экстаз и молитвенно сложила руки. Ее сердце старой няни тотчас дало обет верно служить новому главе дома. И с этого часа тетушка Викторина, помолодев, приглась в колесницу своего маленького кумира. Время от времени она вспоминала, что ведь он все-таки навлек позор на их дом, и опять приходила в смятение. Но Аннетта, продолжая болтать с притворной беззаботностью, уголком глаза наблюдала за милой старушкой и, заметив, что у нее снова вытянулось лицо, спрашивала: «Ну, что еще? Успокойся же, наконец!» Тетушка раздражалась бессвязными жалобами. «Ну да, ну да!» — говорила Аннетта, похлопывая ее по рукам. «Ну да! Но чего бы ты, собственно, хотела, чтобы мы лишились нашего дорогого мальчика?» Она хорошо знала, что делает, вкрадчиво подчеркивая слово «нашего». Суеверная тетушка в ужасе протестовала: «Ради бога, Аннетта, перестань, ты накличешь беду, как-то можно говорить такие вещи? Ну, тогда не делай кислые мины. Раз наш мальчик появился на свет, что же делать? Будем его любить и радоваться на него, ничего больше не остается». Тетушка могла, конечно, спросить: «Да, но зачем он появился?» Однако у нее уже не хватало духу жалеть об этом. Разумеется, этого требовала нравственность, этого требовали общество и религия, да и для ее чести и спокойствия, пожалуй, в особенности для спокойствия, было бы лучше, если бы не было этого ребенка. Где-то глубоко-глубоко, на самом дне души, шевелилось тайное сожаление, в котором тетушка и самой себе не призналась. О, Господи! Лучше бы несчастная девочка мне ничего не рассказывала. Примирить столько противоречивых мыслей было невозможно. И в конце концов тетушка Викторина решила больше ни о чем не думать. Повинуясь инстинкту старой наседки, которая всю жизнь выращивала чужих цыплят, она покорилась обстоятельствам. Однако Нетти не пришлось особенно этому радоваться. Бывают победы, которые приносят больше неприятностей, чем выгод. Очень скоро через тетушку в дом стали проникать волновавшие Аннетту людские толки. Госпожа Викторина была болтлива, любопытна и жадно прислушивалась ко всему, что говорили соседи о ее племяннице. Она возвращалась домой бегом, в слезах, и все пересказывала Аннетте. Аннетта ласково журила тетушку, но глупые сплетни все-таки расстраивали ее. Когда тетушка приходила домой, Аннетта с невольным содроганием спрашивала себя, что еще она мне расскажет.